Глава 16. Каждый из нас — сын своих дел. Мигель де Сервантес. «Ван Сартес!» — трубили одну и ту же мелодию беспокойные мысли Гортура, затронутые азартом погони. «Почему именно туда?» Зачем после исполнения таких громких дел, как уничтожение целого замка, стремиться попасть в людное место? И по какой причине он не боится разоблачения? Пересекая приграничные кромки полей у опушки леса, следопыт уже битый час не мог раскрыть эту загадку. Ему казалось, что кем бы ни были его будущие жертвы, у каждой из них хватало здравого смысла, чтобы без особого сговора в тот же самый день тихо залечь на дно, укрывшись в глухих местах по всему Сентусу. И до какой-то поры все к этому и шло. Однако такой поворот событий частично портил его представление о характере преследуемых им людей, добавляя изрядный элемент неожиданности к их и без того бесшабашному поведению. Тем не менее Гортер настойчиво продолжал свой путь, стремясь нагнать те дни, что отделяли его от рокового часа их неизбежной встречи. К счастью, максимально кропотливый и дотошный рассказ, на который только оказался способен недавно встреченный им пьяный хаоздинский свидетель, дополненный воспоминаниями самого Гортера, довольно весомо облегчил следопыту поставленную перед собой непростую задачу. Помня о расположении Ван Сартеса на карте, и, будучи частым гостем в его предместьях, Гортер уже давно прознал о заброшенных подземных рудниках, проложенных когда-то прямо за южными стенами города в одинокой гряде и ведущих сквозь ее недра куда-то на северо-запад. И хотя сам он ни разу не проходил через них, предпочитая сворачивать в предместье с севера от Большого тракта, но даже следопыту приходилось слышать о том, как в былые времена этот рудник служил для путников Запада хорошей отправной точкой, если те хотели поспеть в город быстрее других, привозя с собой пшеницу с полей к ежегодным празднествам, посвященным сбору урожая. Поэтому стоило припуганному хаздинцу только намекнуть ему, куда же поутру отправился их общий знакомый, как в голове у следопыта уже созрел готовый план, позволяющий пересечь местность намного быстрее и выйти прямиком к городу. Оставалось только узнать у местных, где с этой стороны полей находилось хоть что-то, похожее на штольни. Ответ на этот вопрос Гортер получил не сразу. Поначалу никто из присутствовавших на тот момент в ночлежке подвыпивших рабочих не мог понять его описание шахты, и даже его молодой помощник в ажгах терялся в словах, пытаясь осознать, чего же хочет этот странный человек, взявшийся ни с того ни с сего под угрозами расспрашивать его земляков о каком-то каменном проходе, лежащем на поверхности земли. Но когда он догадался, что шла речь не о самом проходе, а о шахте, ведущей под землю, то быстро нашелся, что сказать, и вскоре следопыт услышал с улицы чье-то краткое объяснение, оказавшееся впоследствии весьма полезным для его незамедлительных поисков, приведших его сюда, к чернеющим опушкам дальнего леса, опоясывающего поля со стороны горизонта по краю. Деревья здесь были на редкость статные, совсем не похожие на своих соседей из придорожного леса, и в такой красоте Гортер боялся упустить нужное место, описанное ему его невольными провожатыми. Однако уже вскоре он начал встречать неровные проплешины в однородном массиве зеленых крон и, следуя за ними, очень быстро выбрался к заброшенной дороге, очертания которой еле угадывались, теряясь в заросших молодняком древесных зарослях. «Прибыли!» — с выдохом проговорил Гортер и оглянулся по сторонам. Вокруг него не было ни души. Отсюда он уже смутно видел дорогу на противоположной стороне полей и практически не мог различить там ночлежку, откуда следопыт и начал свой торопливый путь, стараясь успеть отыскать вход в рудники до наступления ночи. Однако даже эта прогулка отняла у него больше времени, чем он надеялся, так как для Гортера теперь был важен каждый час, и не только потому, что отныне он знал точное место своих дальнейших поисков. По сути, выдолбленные в скале рудники должны были быть довольно прочными. Но, простояв без должного ухода столько лет, даже их каменные своды могли не выдержать и осыпаться, замуровав дальнейшие пути прохода наружу. И тогда Гортеру ничего бы не оставалось, кроме как вернуться назад, потратив вдвое больше времени и пройденных миль, чем если бы он сразу выступил к городу напрямик через лес или продолжил свой путь дальше по дороге. Но если задумка Гортера обернулась бы для него удачей, то по прибытии в город он вполне мог наткнуться на более ясные и свежие следы своей будущей жертвы, побывавшей там пару недель назад. А может быть, даже и задержавшейся там до какой-то поры, чтобы как следует отдохнуть после своего бандитского набега и сбыть награбленное богатство. Как бы то ни было, следопыт не мог перестать думать о том, что, сделав подобный выбор, он заигрывал с важными последствиями в будущем, которые самым коренным образом могли повлиять на его дальнейшие действия, отсрочив или приблизив его месть этим людям в зависимости от полученных в Ансартосе результатов поиска. «Джаргул, значит», — подумал Гортер про себя, вспомнив имя этого человека и его примерное описание со слов пьяного хозяина ночлежки, которое оказалось на редкость ярким, походившим скорее на пьяный бред, чем на обычную для современных магусов-самоучек внешность. «По крайней мере, он сюда заходил. А это уже кое-что», — твердо решил про себя следопыт, втайне надеясь вернуться к порогу этого места, если дела у него пойдут совсем плохо. И все же Гортеру не хотелось сейчас думать о подобном финале, поэтому, поддернув лямку своего рюкзака и перехватив свой верный лук, он решительно шагнул вперед, заметив, что солнце уже почти отсвело на горизонте и что у него осталось не больше 20 минут, прежде чем тьма ранней ночи окончательно накроет собою лес, усложнив его дальнейшие поиски заброшенной штольни и подкинув ему новых проблем, вроде обитающих тут стай волков, облюбовавших здешние места из-за близости к людям и их домашнему скоту. Пробираясь сквозь ветки и вслушиваясь в звуки вечернего подлеска, обступающего его со всех направлений, следопыт постепенно менял шаг и снова ложился на неспешный курс лесного странника, однако делал это по привычке, почти незаметно для себя самого. Его ноги двигались в такт упрямому росту кустистых порослей и обходили встреченные на своем пути завалы сухих веток, пока руки и плечи активно помогали спине не зацепляться за преграды изрядно полегчавшим рюкзаком, в котором уже оставалось не так много еды по сравнению с тем днем, когда Гортер покинул леса у замка. В связи с этим следопыт почти не сомневался, что ему придется как следует запастись припасами в предместьях на тот случай, если его дальнейшая погоня окажется еще более долгой и безостановочной, чем нынешняя. К тому же, помимо всего прочего, он не переставал думать и о том похищенном парне, существование которого теперь было неумолимо подтверждено самим хозяином ночлежки. Что за игры вел этот лысый бандит, похищая людей из разоренных им мест? И каким способом он хотел использовать молодого ученика школы, ведя его за собой по местам своих блужданий в пределах Сентуса? Для Гортера подобные вопросы так и не сдвинулись с мертвой точки, оставшись темным пятном на фоне медленно проясняющейся картины злодеяний своей цели. И все же, как бы ни пытался следопыт определить роль случайно подвернувшегося юнца в предстоящих планах его коварного похитителя, отныне он хотя бы знал, от чего отталкиваться. Альфред Ирасан. Возраст на момент зачисления 15 лет, рост 178 сантиметров. Снова прочитал следопыт широкие черные буквы и цифры в заглавных строках, найденных им в ночлежке листков, стоило ему остановиться на краткий отдых и оглядеться по сторонам, чтобы определить дальнейшее направление. Из-за поднимающегося вечернего сумрака он уже не мог различить более мелкий шрифт, написанного далее – Но так как Гортер удосужился прочесть его намного раньше, когда только-только вышел в поля, то сейчас это было для него не так уж важно. И поэтому сейчас он пытался просто вникнуть во все эти фразы, стараясь уловить в них столь необходимую ему зацепку, подходившую на роль причины похищения этого парня. По памяти он помнил, что до поступления в школу магии тот жил вместе со своим отцом на модном для сегодняшнего времени фермерском хозяйстве, которое сам Гортер просто презирал за чуждое деревенскому уху слово «фермерский», занимаясь домашней работой и совсем не имел какой-то там практики в магическом обучении и магической деятельности. Что ж, по крайней мере, теперь я хотя бы могу рассказать отцу, что случилось с его сыном, если когда-нибудь найду этот их общий хутор на северо-востоке. Где-то в Костинской области он там находится, что ли, подумал Гортер, и убрал документы обратно в кожаный кошель, хранившийся у него на бедре. Судьба парня интересовала следопыта лишь поскольку он был связан с его главной целью и не на йоту больше. Вскоре перед ним показались каменные пороги, а растущие подле них деревья стали отступать в сторону леса. У многих из них не хватало веток или целых частей крон, в то время как другие были больны и росли на буграх поднимавшегося склона леса, облепленные желтыми листьями или голыми ветками от самого основания. Вдруг Гортер заметил перед собой что-то темное. Приблизившись к широкому пространству, по которому раскинулась эта темнота, он отметил, что у нее были ровно очерченные грани, наложенные друг на друга, как каменные бревна, и понял, что это были высеченные из скалы столбы породы, установленные по форме ворот перед входом в шахту. Много лет они так и стояли в одинокой пустоте, недвижимые и суровые, пока лес обрастал их, струясь по земле и гальке под ними и поднимаясь вокруг них, исправляя неровности, созданные человеком, пока сами столбы не стали чем-то вроде памятника, побывавшим здесь когда-то рудокопом. Молодая луна едва освещала их из-за холмов леса, создавая ощущение неприступной тени, накрывшей то место, где они стояли. И лишь один человек мог отличить их от других элементов ландшафта поляны, в то время как для животных они, должно быть, казались лишь очередным гористым препятствием, которое следовало обойти или пересечь, чтобы добраться до своей цели. Всего их было три. В этом Гортер смог убедиться сам, пройдя под первым сводом и углядев впереди еще два, каждый из которых был в точности похож на предыдущий. Осматривая их со всех сторон, следопыт не мог не отметить для себя, сколько же потребовалось рабочих рук, пота и усилий, чтобы когда-то установить их здесь, и как мало оказалось нужно для того, чтобы забыть о таком колоссальном труде, попросту перестав пользоваться шахтой и за короткое время полностью покинув ее, оставив на попечение потревоженного леса. В такие моменты следопыт отлично понимал всю изменчивость человеческого начала, а также очень завидовал той вечной стойкости, которая была присуща живой природе и которой так не хватало самому человеку, чтобы понять, научиться и в конечном итоге стать хоть немного совершеннее, прекратив сеять повсюду семена своих неразумных поступков. Пока у него еще оставалась сама возможность что-то изменить, не став очередным слоем той же каменной породы, из которой состояли эти безмолвные столбы. Пройдя еще немного, следопыт наконец увидел высокое нагромождение мелких камней, окруживших пологую пещеру в своем основании, и понял, что это и есть тот самый вход в штольню рудника, который он искал. Тогда следопыт быстро снял с плеча свой рюкзак и достал из него несколько вещей, среди которых были огниво, темная промасленная ткань и кусок льняной бечевки, заблаговременно подготовленной им по длине. Оставив рюкзак у входа в штольню, Гортер быстро прогулялся до ближайшей рощицы и молодых берез и срубил первый попавшийся ствол подходящего размера, после чего также быстро вернулся на место, обстругивая по дороге его мелкие ветви. Подготовив ствол, следопыт обмакнул его в грязь под своими ногами, после чего обмазал ее вдоль всего основания и, взяв в руки кусок промасленной ткани с рюкзака, стал осторожно накручивать ее на грязь, пока та не легла ровно по всей поверхности, образовав несколько слоев. Оставшиеся края ткани Гортер аккуратно закрепил бечевкой. «Смолить будет, зараза!» «Ну ладно, фиг с ним. Главное, не угореть, если воздуха мало станет», — мысленно предупредил себя следопыт и потянулся за огнивом, чтобы зажечь свой новый факел. Несколько чирков о кремень, и запальная лучина перенесла свой тонкий огонек на поверхность промасленной ткани, которая медленно охватила ее всю. «Ну вот, и готово. Теперь вперед!» — собрался с силами Гортер и, вдохнув напоследок свежего воздуха всей грудью, снова закинул на спину свой рюкзак. Осветив факелом железные воротища, следопыт обнаружил, что увесистый замок с государственной печатью, когда-то висевший здесь, был уже давно сорван с места, а оставшиеся на его месте цепи, служившие отличным мерилом времени, проржавели со всех сторон. Схватившись за жерди ворот, следопыт с большим усилием отворил их, растолкав с грохотом и скрипом, после чего ему оставалось только протиснуться в небольшую щель между ними и ступить под низкие своды главного тоннеля, отдававшие затхлостью и сыростью камня, что сразу же вызвало у Гортера неприятные ощущения. По мере того, как он все глубже удалялся от входа и продвигался вперед, его окутывала давящая со всех сторон тьма, а тусклый свет ночи за его спиной очень быстро растворялся, оставляя следопыта один на один со своим горящим факелом посреди небытия кромешной черноты, не дающей и намека на быстрое продвижение. Однако Гортер понимал, что должен был перебороть себя и двигаться вперед намного быстрее, если это позволяло пространство, озаряя факелом то одну, то другую стену, и, шурша мелкой галькой под своими ногами, он очень хотел выпрямиться и идти вперед прямо, но низкие потолки тоннеля все никак не кончались, заставляя следопыта держать свой лук почти у самых колен и время от времени задевать их каменную поверхность своим рюкзаком. И вдруг неожиданно Гортер будто вынырнул из этого тоннеля, очутившись где-то далеко за его пределами и чуть не потеряв равновесие. Вокруг него открылась широкая площадка, образованная старыми выработками камня и уходившая глубоко вниз, имея в своей окружности массу обходных путей и боковых тоннелей. «Так и знал, что набреду на такое место», — порадовался про себя Гортер, заметив, что свет попадал сюда, снаружи, сквозь мелкие окошечки, проделанные где-то высоко над его головой и выходившие на поверхность скалы. Этого света хватало лишь на то, чтобы разглядеть очертания границ самой площадки, но следопыту достаточно было и его, чтобы через какое-то время заметить вдоль ближайших стен одинаковые обрубки старых факелов, висевших на вкрученных в камень железных подставках, часть из которых уже успела покоситься от времени. Подойдя к одной из них, Гортер попытался зажечь все, что осталось от здешних светил, и с удивлением для себя обнаружил, как прогнившая тряпка факела не только переняла его пламя, но и мигом вспыхнула, осветив ему дальнейший путь на целых 2 метра. Неужели после стольких лет и старые факелы еще на что-то годятся? Нет, здесь что-то не так, — насторожился следопыт и как следует рассмотрел основание другого, ближайшего факела. Оно оказалось почти новым. Значит, набрехали мне хаоздинцы. Видать, не один я сюда захаживаю, — сообразил он и быстро огляделся по сторонам. Вокруг следопыта по-прежнему не было ничего, кроме темноты. Тогда Гортер снял с подставки второй факел и наскоро затушил его об гальку, засыпав ею горящую ткань, растерев затем ее о подошву своего сапога, чтобы та больше не тлела. С этой минуты надо бы быть поосторожнее и смотреть в оба. Мало ли что, решил напоследок Гортер, прицепив второй факел к ремню за пустой чехол с проемом, который следопыт носил с собой как раз для таких случаев. Поводив под своими ногами оставшимся в его руке светилом, Гортер так и не смог найти чужих следов вокруг себя и, прошагав вперед еще метров 20-30, обнаружил лишь толстые слои пыли, лежавшие здесь повсюду. «Да, в такой затхлой канаве лучше не отклоняться от своего курса», недовольно заметил он про себя, решив больше не охотиться за случайными находками и снова сосредоточиться на своей главной цели. Ритмично зашагав вперед, следопыт осторожно пересек задний край котловины и выбрался к тоннелям. Вскоре он смог различить над ними номерные знаки. Из своего богатого прошлого, в котором Гортеру, правда, лишь изредка приходилось посещать такие места, находящиеся не надо под землей, он знал, что рудокопы всегда старались обозначать главные тоннели зарубками, так как многие из них не умели читать и писать. Каждая такая зарубка представляла из себя черту или пару черт, перекрещенные диагональными линиями, что очень роднило их с отметками прожитых дней на стенах камер заключенных и четко давало понять идущему через тоннель, с какой стороны начинался основной вход. К тому же, чем меньше оказывалось таких зарубок, тем ближе от рудокопа находился главный тоннель, ведущий к поверхности, который повсеместно использовался для вывоза сырой породы наружу из рудника. 4, насчитал Гортер число зарубок под сводом в тоннель. «Значит, рудник не такой большой, как я и думал». Пройдя чуть подальше, он обнаружил еще один тоннель и еще одну метку. 3. «Значит, дальше туда», — обнадежился следопыт и двинулся к следующему тоннелю. От всех них веяло затхлостью и холодом, но вскоре следопыт сумел достичь центрального тоннеля, который был намного больше и шире своих соседей, и почувствовал в его основании потоки слабого воздуха, буквально зовущего за собой. «Похоже, это главный проход. Хотя отметки на нем я не вижу», — присмотрелся к сводам этого тоннеля Готтер, поводив над головой факелом. «Должно быть, я под основанием скалы. А это общий коридор, служащий выходом для всех выработок, начатых в крест от его стен», — заключил про себя следопыт после недолгих раздумий и поспешил войти внутрь. Внутри главный тоннель оказался не намного светлее, чем тот, по которому Гортер спускался в рудник, но зато высота его потолков и чистота прохода позволяли ему выпрямиться и идти в полный рост, словно он и не выходил из просторных копий, оставшихся за его спиной. А голые каменные полы намного лучше скрывали звук его шагов, отчего следопыт мог двигаться на порядок быстрее. Но так продолжалось недолго. Спустя какое-то время главный тоннель начал сжиматься и поворачивать, уходя то вверх, то вниз, из-за чего Гортеру тоже пришлось сильно замедлиться, чтобы не уткнуться в очередной поворот или с трудом подняться по внезапно появившейся горке. Через час такого марша он начал ощущать жуткую усталость, подкрадывающуюся к ногам. Но старая закалка следопыта не давала этой боли сковать его движение, и Гортер продолжал свой путь. Смахивая выступавший пот, он настойчиво шагал вдоль закрытых решетками проходов, которые время от времени стали появляться по бокам тоннеля и уводили далеко за пределы света его факела. И лишь когда тот окончательно выгорел, Гортер позволил себе ненадолго остановиться, чтобы перевести дух и зажечь второй. Прислонив лук к стене и сняв со спины рюкзак, следопыт бросил дымящиеся остатки своего прежнего факела на землю и принялся рыскать по рюкзаку в поисках огнива, когда его ушей неожиданно коснулся новый звук, тихо резонирующий от стен. Не понимая, сколько времени он уже звучал в пределах тоннеля, следопыт замер и попытался как следует сосредоточиться на нем, выделяя этот звук из остальных звуков вокруг, но так и не смог услышать ничего определенного, кроме отдаленных шорохов и скрипов. Тогда Гортер быстро достал из рюкзака свое старое огниво и чиркнул им наощупь, осветив набежавшую со всех сторон тьму несколькими искрами, после чего, недолго думая, запалил свой оставшийся факел и принялся собирать вещи обратно. «Неужели поверхность?» — пронеслись в его голове быстрые мысли. «Вряд ли. Значит, гости?» Такая встреча не сулила следопыту ничего хорошего и была особенно опасна для него, так как в тоннеле он мог лишь наступать или убегать по прямой, без возможности свернуть в сторону. А если при этом о его присутствии становилось известно заранее, то вступившие на просторы рудника могли просто зажать его в тиски, лишив последних шансов на удачное спасение. «Неужто все-таки отследили меня?» — оскалился Гортер, подняв за рукоять свой лук и приготовившись к быстрым и точным действиям. «Вот же в самом деле. И под землей достанут. Ну что же, попробуйте взять меня, шавки королевские». Стерильная чистота парадного кабинета бывшего директора школы все еще отдавала для капитана Ванберга тошнотворной приторностью высшего руководства, которое он не очень-то любил, ежедневно понося его в своей дежурной части неблагозвучными словами ворчливого служаки, привыкшего работать в рутине старых коридоров и протекающих потолков родного здания. Но когда ему выпадал редкий шанс отличиться, то капитан стражи умел очень быстро скрыть свои истинные мысли за услужливым благоговением перед чиновниками и вышестоящими командирами всех мастей и служб. Поэтому сейчас он, как и всегда, продолжал стоять на месте перед Коско с завидной для его солидного возраста выправкой, лишь иногда позволяя себе немного пошевелиться, чтобы освободить место для тянущего форму брюха. Впрочем, самого Коска все это не сильно волновало. Стоя у края своего стола, он напряженно вглядывался в отчеты и лишь иногда отрывался от них, чтобы дать Ванбергу новое поручение, которое тот сразу же записывал в красивую папку, удерживаемую все это время в правой руке. «И еще, капитан, проследите, чтобы все дополнительные подразделения, разосланные по городам, не расслаблялись, потому что скоро к ним...» «Нет, передайте так. К каждому из них может подъехать особый человек, за упущение которого они сразу же будут лишены звания и уволены из служб правопорядка». «Слушаюсь, господин!» — почтительно заявил капитан добровольной стражи, записав его слова в папку, насколько он смог их запомнить, так как он не смел позволить себе переспрашивать такого достопочтимого командира. «Хм, и на этом все, я полагаю», — бодро объявил начальник секретной службы, пытаясь скрыть за этой фразой накопившуюся усталость. «Посмотрим, как далеко он теперь убежит. Кстати, наши агенты сумели выяснить, куда он двинется потом?» «Нет, господин начальник, не совсем», — пробурчал Ванберг. Но тут же наткнулся на расширяющиеся глаза Коска и поспешил продолжить. «Мы лишь выяснили, что пока мы удерживали блокаду на ближайших дорогах, он не попадался нашим патрульным. А вышедшая вчера из леса группа доложила, что он с большой вероятностью двинулся дальше. Но не по лесам, как мы решили сначала, а по дорогам или полям. Что также подтвердила и та женщина, Джейн». «Ну и?» — раздраженно отсек Коска. «И он-таки оказался теперь зажат в угол?» Попытался вспомнить слова из доклада капитан стражи, наскоро пересказывая его своему начальнику. «Некуда ему теперь деваться. Магией было накрыто все поле захвата, значит. И если что-то выскользнет, наши магусы узнают». «А как же его способность развеивать нашу магию?» — недоверчиво переспросил начальник секретной службы. «Так нету!» — попытался до абсурда упростить сложное описание из доклада Ванберг. «Не сможет она сработать, то есть. Все равно они заметят его в том месте». «Значит, заклинание «Детектор разрывов» применили? Молодцы!» «Хитро придумали», — интерпретировал его слова Коска, уже давно привыкший к такой некомпетентности со стороны своего недавно взятого для сотрудничества с КСС толстобрюхого подчиненного. «А как там наш особый агент продвигается?» «Это который, господин?» — непонимающе уставился на него капитан стражи. «Фернард!» — недовольно звякнул в его сторону имя своего недавнего арестанта Коска. «Ах, этот!» — жалобно проскулило неподобающее солидное с виду лицо Ванберга. «От него поступил пока только один доклад». Закопавшись в папке, он ненадолго погрузился в свои бумаги, пока, наконец, не извлек из них необходимый листок и не зачитал его вслух. «Сообщаю, что не смог найти объект в том месте, где его увидели в последний раз. Продолжаю оставаться в полевом штабе группы С-1. С завтрашнего дня отправляюсь в патруль по главной областной дороге номер 30. Поиски ведутся в пределах 20 километров. Движение перекрыто. Все подозрительные личности задерживаются. Агенты в ближайших городах...» «Спасибо, Ванберг!» Настойчиво прервал его начальник секретной службы, успевший за это время переместиться в свое новое кресло и расположившись там в привычной для себя позе. «Есть ли какие-нибудь сообщения о происшествиях на дорогах?» «Да вроде нет, господин. Не поступало», — призадумался капитан добровольной стражи. «По этим дорогам в основном только торговые экипажи ходят, а людей не так много. Хаздинцы только в полях шумят время от времени». «В пекло! Этих смугляков понаехавших!» — раздраженно выдал ему вдруг немного остервеневший Коска. «Отныне будешь докладывать мне, только если на дороге будут встречаться настоящие покушения, ограбления и тому подобное, Ванберг, это ясно?» «Так точно, господин Коска!» — отдал честь его подчиненный докладчик и слегка поклонился. «Свободны!» — презрительно отсек начальник секретной службы. «Так точно! Желаю здравствовать!» — еще раз отдал честь капитан Ванберг и, пристукнув каблуками, поспешил развернуться и выйти из комнаты, как вдруг широкая входная дверь перед ним отворилась, и в ней появилось лицо одного из младших сержантов, ходивших у него в подчинении. Холодным и суровым взглядом капитан попытался выгнать нахала из командирских палат, но было уже поздно. «Господин Коска! Господин Коска, разрешите!» — раздался голос молодого сержанта, заставив Ванберга побелеть от ярости и благоговейного страха одновременно. «Вас срочно вызывают по секретной магической линии сообщение в штаб города на совещание!» «Да что ж за день-то сегодня такой?» — процедил рассерженный голос начальника секретной службы из-за спины у капитана. «Вот видите, до чего доводит меня ваше бездействие, Ванберг!» В лютой беспроглядности покинутых подземелий у двух увесистых ящиков разгоралось неосторожное действо, проникшее сюда откуда-то извне. Грубые шаги его участников, редкие выкрики, разносившиеся по тоннелям, подобно молниям, и пляшущие тени от факелов на каменных стенах — все это подрывало почти священную тишину этого места, заставляя ее гневаться. Однако самих работников такой расклад, похоже, ни капли не пугал. Продвигаясь привычными путями, они носили на своих плечах тяжелые мешки, наполненные чем-то сыпучим, и ни один из них не обращал внимания на то, что испугало бы даже бывалых путешественников, привыкших проводить свои ночи в тавернах, домах отдыха или, на худой конец, в пределах городских улиц. Но все же их глаза выдавали их. Сколько бы раз они ни выходили из тоннеля и не возвращались обратно, Каждый из работников становился немного внимательнее, стоило ему только снова опуститься под каменные своды и в очередной раз почувствовать на себе их пугающий холод, который так сильно отличался от теплой летней ночи, стоявшей снаружи. И темнота эта отлично знала. Выбирая момент, она все смотрела и смотрела на них, словно решая, что с ними делать, пока внезапно не выскользнула из-за угла и не набросилась на последнюю открывшуюся перед ней спину, не дав ее обладателю даже пикнуть. Расправившись с ним при помощи страха и отточенных резких движений, темнота снова замерла, подобравшись к своим обидчикам уже чуть ближе, пока впереди снова не послышался их топот. Тогда темнота выглянула из-за ящиков и выпустила в их сторону свою карающую длань, сверкнувшую словно из ниоткуда, которая тотчас же врезалась в стену за их спинами и пшикнула, разлетевшись на дымящиеся градины осколков, каждый из которых оставил за собой струящуюся нить ее ядовитого благословения. Крики перепугавшихся до чертиков рабочих были недолгими, но так или иначе они все же сумели достичь поверхности, что быстро привлекло к ним всеобщее внимание, заставив остальных приостановить разгрузку телег и после недолгих разговоров двинуться вниз, окликая своих шумевших товарищей. Но было уже поздно. К тому моменту темнота сумела целиком поглотить их и теперь лишь поджидала новых жертв. Вы чё тут?» — крикнул один из работников. «Всё норм!» «Вакин, слышь!» — лязгнул второй, спустившийся за ним работник звучным голосом и прикоснулся к чехлу своей палочки. Ответ ему пришел с внезапным осознанием того, что за ящиками впереди что-то шевельнулось. Тогда второй работник уверенно и быстро рванул вперед, опуская на ходу нецензурные выкрики о своих исчезнувших товарищах. Однако стоило ему только заступить за границу темноты, и мимо его уха пронеслась свистящая волна звука, направленная вперед, и отозвавшаяся протяжными воплями его напарника, который так и не успел достать свою палочку из-за поношенного лацкана и стертой жилетки. Пытаясь обернуться, самоуверенный работник вдруг почувствовал, как в его челюсть вонзился чей-то быстрый удар кулака, дополненный хорошим пинком в живот, который мигом повалил его на землю и заставил замереть на месте, стоило ему увидеть перед собой блестящий кинжал, сверкнувший всего в паре сантиметров от его головы. «Так-так», — гневно прошипел владелец кинжала и показал из темноты свою руку. «Кто тут у нас не спит в потьмах?» Его слова звучали удивительно спокойно и сухо, отчего пугали намного больше, чем если бы их произносил какой-нибудь стражник из города, и вдобавок от них просто веяло неприкрытой издевкой. «Ты кто такой? И куда подевались остальные наши ребята?» Бесстрашно выговорил опрокинутый работник в темноту, стараясь заставить их таинственного нападавшего показаться на свет. «Мужик, если что, мы тут ничего плохого не делали, честно?» В ответ блуждающие очертания почти неразличимого силуэта быстро переместились за его спину и опустились прямо напротив его плеча, направив кинжал ближе к его шее. «Верю, что вы хорошие», — проговорил скрипучий голос прямо за ухом работника. «Но вот дела ваши все равно гнилые. А ну-ка ты и подымайся давай на ноги. А ты кончай там ныть в углу, как баба. Нефиг было хвататься за магию. Брал бы лучше пример со своего бравого товарища вот». Зашевелившись от его приказов, работник привстал с земли и заметил, как сильно пострадал его напарник от выпущенной в него стрелы, прошедшей прямо сквозь левую кисть несчастного. «Да чего тебе вообще тут надо?» — взревел неудержимый возглас самоуверенного работника, но тут же отлетел куда-то в сторону, устремившись за быстрым ударом рукояти кинжала, вновь обрушившимся на его многострадальную челюсть. «Это хорошо, что ты пытаешься позвать остальных своих парней. проговорил холодный голос позади него. «Не думай. До них у меня тоже руки дойдут, но если еще раз такой фокус выкинешь, то живым они тебя уже не найдут. А сейчас давай двигай к мешкам, живее, и не вздумай оборачиваться». Нехотя повинуясь, напряженные ноги работника зашагали к тому месту, где лежали мешки, пока их нападавший все время следовал за ним по границе тени. А когда работник наконец остановился на месте, то в его сторону смотрел уже не кинжал, но остро отточенная стрела, следившая за каждым его движением. «Теперь давай посмотрим на ваше добро». «Режь мешок!» — скомандовал голос из темноты и кинул в его сторону тот самый кинжал, которым все это время угрожал работнику. «И не чуди с ножичком, а то будешь выглядеть хуже, чем та скулящая псина в углу». Нахмурив в бессильной ярости брови, тот все же поднял кинжал с земли и вскрыл им один из мешков, пустив к своим ногам небольшую полоску золотистого зерна, вырвавшуюся из него словно из плена. «Зерно все-таки!» — с досадой шепнул голос и громко добавил. «Ну и откуда ж вы его стащили, охламоны? Только не говори, что у крестьян, скотина!» «А что, если так? Что ты сделаешь тогда?» — отозвался из дальнего угла его товарищ, наблюдавший за сценой их разоблачения с понурым любопытством. «Это зерно еще с прошлого года обещано другим! А ты не думаешь, что сможешь свалить из этих рудников безнаказанным? Слышь ты, мразь, ты даже не знаешь, на кого мы работаем. Он тебя везде найдет». «Тарман!» — угрожающе посмотрел на своего болтливого соработника его более старший подельник, но тот, похоже, уже немного оправился от боли и теперь пытался опереться на стену позади себя, чтобы привстать. «Ого!» — послышалось внезапно из темноты позади них. «Есть еще кто-то? Главный над вами, да? Ну ладно, чем вас больше, тем веселее. Да и сути дела это не меняет. Ты лучше продолжай говорить, раз начал. Откуда сперли зерно? Куда его дальше отсюда повезете? И как зовут вашего нанимателя?» «Чего?» — ухмыльнулся названный Тарманом работник и шикнул от боли, притянув руку с застрявшей в ней стрелой к груди. «Может, тебе еще и деньжат подкинуть на безбедную жизнь? Да иди ты в Тарман!» Еще раз выкрикнул в сторону своего товарища, стоявшего у мешков работник, и спешно перенял нить разговора на себя. «Извини за него. Это зерно из предместья, мы переправляем его на экспорт. Говори правду!» — спокойно и повелительно процедил их нападавший. «А не то вы оба не выйдете из этих рудников живыми!» «Хорошо, хорошо!» — нервно затараторил работник. «Не стреляй! Мы работаем на Дожа! Он хорошо нам платит, а крестьяне сами отдают зерно, как только подходит время! Это совершенно официальный налог, уверяю тебя! Мы просто транспортируем его отсюда!» Тут с поверхности раздались новые звуки, немедленно привлекшие внимание всех, кто в тот момент находился в пещере. «Карл! Тарм! Ну чё? Где остальные ребята? Идите сюда давайте!» — донеслось откуда-то издалека. «Ответь!» — все так же повелительно обратилась темнота к стоявшему напротив нее работнику. Помолчав в нерешительности, названный Карлом работник все же решил сойти с места и, приблизившись к повороту, выкрикнул: «Да нормально все, сейчас идем!» В ответ на его слова сверху донеслось недовольное, но вполне обыденное бурчание. «Молодец! А теперь продолжай говорить, кто такой этот ваш Дож? И по какому праву он дерет с местных крестьян последнее?» — скомандовал голос из темноты. На угрюмом лице Карла читалось отвращение. Было заметно, что он очень не хотел раскрывать свои карты, за которыми стоял весь его заработок и постоянная работа, но ситуация была критическая, и об этом ярко твердила простреленная кисть его товарища, изуродованная устаревшим оружием невесть откуда выпалшего полуумного глупца, решившего, что сможет тягаться с ними в одиночку. И все же, как и сказал Тарман, шансы этого безумца уйти отсюда с полученной от них информацией были совсем невелики. Потому, уверившись в таком положении дел, он изобразил строптивую улыбку на своем лице и уставился прямо на острие, направленное в его сторону стрелы, решив еще немного потянуть время. «Вот значит чего, мужик!» — звякнул бравадой грубый голос Карла и заиграл словами. «Уж не знаю, на кой хрен ты все это затеял и как справился с нашими парнями, но ты же должен понимать, что тебе все равно эта информация уже не пригодится. А если ты не знаешь, Дожа, то ты точно не местный. Ну и какой тебе тогда понт так напрягаться, а, мужик? Выходи лучше, и мы побазарим на равных». «Хо, знакомая песня пошла», словно в шутку вымолвил голос из темноты и качнулся вместе со своим луком в сторону. «А что, если твоих парней наверху поджидает целый отряд таких же, как я, стрелков, ждущих лишь одного моего сигнала к атаке? А я должен был только разведать эти рудники, но вместо этого случайно наткнулся на вас, ублюдков». От этих слов у Карла засосало под ложечкой. Нельзя было сказать, что он не задумывался об этом раньше, но теперь, когда их нападавший сам упомянул о подобной возможности, он не мог больше рисковать, отделываясь от него ничего не значащими фразами. К тому же этому одинокому стрелку удалось скрутить целых трех его соработников и утащить их в глубины тоннеля прежде, чем остальные успели понять это. И даже сейчас он продолжал мерить их головы не только с помощью одного лишь пустого шантажа и угроз. «Где мои парни? Они еще живы?» «Тихо, но твердо», — прогудел Карл. «Живы, пока ты отвечаешь на мои вопросы», — холодно ответила ему темнота. «Ладно, хорошо», — наскоро согласился тогда с его требованиями работник и многозначительно выдохнул. «Ты хочешь знать, кто такой Дож? Это глава Вансартоса и всех его районов на третьем сроке, вот кто. Его зовут Александра Дож. Его кабинет находится в правительственном здании города, но бывает он там редко, потому что целый день катается в разъездах по своим делам. Где его главный дом стоит, я не знаю, но где-то за городом должно быть. Поищи среди местных вилл, если хочешь». «Это все. А крестьяне?» — напомнил ему голос спустя пару мгновений. «А что крестьяне?» — пробубнил работник и уткнулся в каменный пол. «Они исправно платят налог, а тех, кто не может, выселяют из домов или заставляют отбывать срок, бесплатно пахая на государство». «Про это я уже знаю. Ты лучше скажи, чего они получают за этот налог?» «Как чего?» — изумился Карл. «Ты чё? Того совсем, мужик, магию! Магию они за него получают! А так, чтоб самим эту магию делать? Или зерно продавать, или запасать его под другие нужды? Они что, уже не могут?» — простодушно поинтересовался голос. «Ты из какого века вылез вообще?» — усмехнулся работник, заставив тем самым рассмеяться и своего товарища, которому к тому моменту стало только хуже от потери крови и постоянного холода, сковывающего его тело по рукам и ногам. «Это королевский коммуникационный налог. Ты должен работать, чтобы платить за магический свет и подачу воды, мать твою, иначе не получишь ничего. Сейчас все крестьяне так». «Тогда считай, что я тут от имени короля», — посмеялся с ними в тон голос из тьмы. «А вы мои арестанты по налоговому закону». «Эй, ну харе там сочковать уже!» — снова донеслось сверху чье-то рассерженное эхо. «Давай подымайтесь, или мы к вам спустимся сами и надаем звездюлей!» — весело добавил кто-то еще. Однако на застывших лицах Карла и Тармана уже не было улыбки. Та сцена, которую должны были застать их товарищи, вполне могла оказаться для них последней, и каждый из стоявших в мерцании факелов парней мысленно приготовился к этому. «Сколько человек вас там еще наверху?» — спокойно спросил голос. «Не говори ему!» — буркнул насупившийся от боли Тарман. «Двое! Как ты и слышал!» — ответил в темноту Карл. «Вот как? Тогда зови!» — снова приказала темнота. «Скажи, что мешок один просыпался. И скажи, чтоб спускались все. Поверь мне, так будет лучше. Обойдетесь меньшими жертвами, а то мои парни спрашивать не будут, если заметят, как вы суетитесь». Сжав губы, Карл снова подошел к повороту и крикнул. «Баркин! Сеп! Антуан! Давайте берите всех и спускайтесь, тут мешок один порвался!» Через продолжительную паузу по тоннелю раздалось шебуршание собравшихся рядом с выходом ног. «А телеги? Чё, оставлять их?» — крикнул кто-то еще раз. Карл замялся и посмотрел на направленный в его сторону лук. «Да ничего с ними не будет!» — проорал работник. «Спускайтесь все! Чем быстрее соберем зерно, тем быстрее вернемся!» Сверху снова послышались шаги и недовольные возгласы. Постепенно их звук стал приближаться. «Встань рядом со своим другом и заслони его», — отозвалась между тем темнота в сторону Карла. «Слушай, братан, да врет он все, никого там наверху!» — начал было переубеждать Тарман своего товарища, но тот не захотел его слушать. Быстро метнувшись в угол, он тут же приструнил его очередные возгласы и приготовился встречать спускавшихся. Казалось, что эти секунды превратились для Карла в одну сплошную черту бесконечности, нависшую над ним, словно полотно топора. Но когда, наконец, его глаза столкнулись с широкой фигурой Себа, вынырнувшей из-за поворота первой, то его сердце неожиданно ёкнуло и забилось в новом бешеном ритме. «Ну, чё там?» — понуро гавкнул на него зашедший человек. «Проходи, Себ!» — ответил ему Карл не своим голосом. «Давайте все проходите!» Скорчив непонимающую мину, названный Себом работник прошмыгнул мимо него и огляделся. За ним под своды тоннеля поспешно вошли еще трое. «А, этот, что ли, мешок?» — заявил кто-то из них, обратив внимание на прорезанный мешок, лежавший у ящиков, и двинулся к нему. «И что здесь такого?» — начал говорить второй. «Всего-то маленькая дырочка». Неожиданно оба они остановились. Из темноты впереди на них уже давно глядело что-то изогнутое, показывая наружу лишь рукоять со острием. «Четверо, значит», — проговорил сухой голос и прицокнул языком. «Эх, обманул ты меня, Карл». Вошедшие в рудник парни мигом переглянулись и дернулись к своим палочкам, но тут же напоролись взглядом на одного из своих товарищей, забегавшего по тоннелю, словно кролик. «Спокойно, парни, спокойно!» — заорал Карл. «Не доставайте палочки, а то будет хуже! Поверьте!» — стал хватать он ближайших работников за руки, но так и не смог урезонить всех. Стоявший ближе всех к выходу молодой парень в богато расшитом сюртуке вдруг сорвался с места и побежал, но тут же споткнулся о свои собственные ноги и рухнул на колени, заорав от боли. «Что за твою мать?» — рявкнул кто-то из них в центре, но Карл уже схватил этого напарника за рукав. «Не рыпайтесь, скоты!» — объявила темнота за ними, застучав ногами по каменному полу. «Иначе все тут поляжете!» На короткое время в пределах освещенной области тоннеля воцарилась неразбериха. Свирестящий от боли молодой парень зажимал свою простреленную в области икры ногу и полз вперед, пока остальные пытались сдвинуться с места и кинуться на стрелявшего, направляя свои палочки в темноту. И лишь отчаянные усилия Карла не позволяли им произносить заклинание. «Отвали!» — свернул в конце концов его руку один из работников, и прежде чем Карл успел снова опомниться, перехватил свою палочку — и выставил ее вперед, произнося запрещенное к использованию обычными гражданами заклинание магического снаряда. «Тесагос крас!» Над плечом Карла тут же пролетел светящийся магический снаряд. «Тесагос крас! Тесагос крас!» раздалось с другого конца тоннеля, и еще две похожих на шаровые молнии сферы устремились в темноту. «Попали?» — вымолвил кто-то в повисшей тишине. «Ему конец!» — поддержали его слова восторженные возгласы другого. Практически сразу же один из работников рванул за ящики и вошел во мрак, чтобы отыскать тело злосчастного лучника, но вдруг его шаги гулко оборвались и провалились в ничто. «И вот их осталось шестеро», — довольно и взволнованно объявила темнота. «Ну что, будут еще герои?» Перепуганные таким внезапным положением дел работники машинально напряглись, а некоторые даже вздрогнули, никак не ожидая снова услышать этот зловещий голос. «Чего тебе надо, гад?» — произнес уже знакомый для Карла вопрос один из его вновь спустившихся сюда вниз товарищей по имени Антуан. «Да он просто помешанный какой-то!» — отозвался на его слова Тарман, сжимая в здоровой руке подобранную с пола за время всей этой суматохи палочку. Оглянувшись на него, Антуан заметил, что рука у того была уже давно прострелена, и лишь усилиями Карла, прикрывавшего его все это время, он не смог различить этой существенной детали. «Ты!» — проревел тогда он на своего товарища, но Карл все еще казался ему непоколебимым. Поддерживая другого их соработника с простреленной ногой, он старался усадить его на землю рядом с Тарманом, не обращая внимания на его постоянные всхлипы и протесты. «Не вини своего дружка!» — нахально проговорил голос из темноты, заметив негодование, исходившее от парня. «Этот человек пытался удержать всех вас, но вы его не слушали, и теперь уже двое ваших ранено, а четверо могут вообще больше никогда не очнуться. Заткнись, сволота!» — шикнул Антуан, не оборачивая головы. «Что тут за хрень происходит, а, Карл?» «Ты думаешь, я в курсе?» — огрызнулся на него тот. «Он сам на нас первый напал, прострелил руку Тарману и под угрозами заставил меня позвать вас». «Так все и было?» — отозвался вдруг гулким басом другой работник, стоявший с ним рядом. «Примерно так», — заявил голос из темноты. «Только ваш товарищ верно запамятовал, что мы еще с ним приятно так побеседовали по поводу ваших тайных делишек. И он рассказал мне много чего интересного». «Каких таких делишек?» — взъерепенился басистый работник, обращаясь одновременно и к Карлу. «А по поводу ваших налогов на крестьян?» — ответил голос и тут же добавил. «Слушай, может, ты продолжишь говорить за него, а? Например, кто еще платит этот налог и как часто? Ведь, насколько я знаю, зерно в этой местности выращивают только крестьяне, живущие в предместьях. А у городских дармоедов до этого ручки уже не доходят, так?» «Конечно. Им легче купить землю и привезти батрачить на нее хаоздинцев». «Ха!» — нагло усмехнулся стоявший в центре толпы человек, заставив тем самым озариться улыбками лица своих соработников, которые явно принимали его за главного. «Я вижу, тебе не имется сунуть нос не в свое дело. И говоришь ты не как нормальный человек, а как какое-то пугало из деревни. И вот на эту разводку ты повелся, Карл?» Под гневным взглядом своего предводителя и всех остальных своих товарищей, Карл, стоявший все это время позади, немедленно отвел глаза в сторону и проговорил. «Он стрельнул в Тармана и взял заложники остальных наших. Как еще я мог?» «Заткнись, трепло!» — перебил его басистый работник. «С тобой мы разберемся позже, а ты...» — быстро указал он на темноту впереди себя. «Не думай, что эти тоннели тебя защитят. Скорее всего, наши ребята лежат сейчас где-то рядом с тобой. И когда я их найду, живыми или мертвыми, то тебе все равно не скрыться, слышишь меня, ты валенок?» Ответа на дерзкую тираду не последовало. Вместо этого во вновь повисшей тишине тоннеля раздались противные скрипы и человеческие стоны, а угрожавшее им все это время древко стрелы исчезло. Постепенно неприятные звуки стали нарастать, чередуясь со звуками шагов и раздающихся от них эхом, которое время от времени сменялось звуком ударов и толчков, за которыми снова и снова от стен отражались подавленные стоны и выкрики. «Он их мучает?» прошептал кто-то из толпы работников, и вдруг к его ногам вылетела стрела с привязанной к ней кроваво-красной тканью, которая быстро ударилась наконечником о пол, забрызгав его красными каплями, и это мигом заставило всех остальных замереть от ужаса. В ту же секунду по одному из факелов ударила другая стрела, исказив его свет в сторону, а затем другая и еще две, пока старый держатель совсем не выкрутила из стены, и понурый свет факела не упал вниз, покатившись по камню. Незамедлительно то же самое действо стало происходить с соседним факелом. Стрелы летели так быстро, что в первые моменты работники никак не могли начать реагировать, продолжая оставаться на своих местах, подавленные внезапной сменой обстановки. Но очень скоро их предводитель догадался, в чем дело, и, достав свою палочку, запустил магический снаряд вперед, осветив небольшую область вокруг, но так и не попав им ни во что конкретное. «Стреляйте в него, ну же!» — заорал он, но было уже поздно. За пару новых выстрелов из своего лука темнота отняла у них и третий факел. Озираясь по сторонам, люди стремились как можно быстрее добежать до поворота, но в панике спотыкались друг о друга и падали. Тем временем нещадные стрелы разили их ноги и бока, падая по косым траекториям и нанося им лишь легкие раны. Но даже этого было достаточно для того, чтобы ввести их всех в состояние помешательства и заметного шока. То тут, то там раздавались звонкие окрики и возгласы, давящие на остальных своей интонацией и подталкивающие их к неразумным действиям, пока факелы за их спинами падали, один за другим, освещая местность лишь на треть и катясь по полу, словно мерцающие всполохи в уголках костра. После чего, в конце концов, попадали под их же собственные ноги и тела, обжигая их и быстро затухая, отброшенные назад в пыль тоннеля. «Стреляйте, тупые выродки! Стреляйте по нему!» — призывал откуда-то басистый голос их вожака, начавший уже ломаться от прилагаемых усилий, но его никто не слушал. Вместо этого каждый из оставшихся стоять на ногах работников пытался первым делом спасти свою собственную шкуру, забежав за угол и укрывшись там от вездесущих стрел, летавших по тоннелю, как пчелы. Однако стоило только кому-то из них добежать до поворота, как один из выстрелов непременно настигал его и валил под ноги остальным, заставляя отступиться даже тех, кто пытался ползком преодолеть эти недостающие метры, выставив вверх свой слишком приметный зад. Наконец, почти все огни в тоннеле были потушены, а оставшиеся лихо катались по полу, изрядно чадя дымом, возникшей посреди тоннеля свалки из тьмы, смоляного смрада и человеческой возни. Подобрав один из факелов, басистый предводитель работников стоял где-то посреди своей шумной братьи и двигался вперед, отшвыривая от себя своих же товарищей. «Ну так что, господин хороший?» В очередной раз раздался на всю пещеру уже знакомый ему голос, заставивший его тут же обернуться и напрячься в попытках определить, откуда шел звук. «Все еще хочешь отправиться на поиски своих ребят? Они до сих пор тут, рядом со мной, честно слово. Или будешь драпать, как остальные твои подельники? Давай!» «Решай уже!» «Где ты? Покажись!» Заорал на весь тоннель басистый работник, но уткнулся лишь в свое собственное эхо. «Совсем рядом!» Прошептала вдруг темнота, заставив его поджилки затрястись и бешено крутануться на пятках, но темнота ловко перехватила его своим жестким локтем за шею и уперла ему в бок что-то острое. «Ваш паршивый вожачок у меня!» — крикнул угрожающий голос в сторону выхода. И практически тут же некто хорошим пинком выбил факел из рук своей нерасторопной жертвы. «Так что если не хотите и дальше получать стрелы, веселенькие места, то я предлагаю вам обсудить дела спокойно и на чистоту. Пока вы еще можете пользоваться ртом, конечно». Тем же утром на покатые крыши домов, стоящих в предместьях Вансартеса, опустился густой туман. И хотя для простой деревенской общины он не стал чем-то особенным, никак не повлияв на их ранние повседневные дела, отступившая с проселочной дороги пелена все же сумела увлечь за собой всеобщее внимание. Постепенно проявляясь в проблесках нового рассвета, из смутных очертаний вдруг стала вырисовываться телега, доверху наполненная мешками, за которой стояла еще одна, а затем еще и еще, пока все они не объединились в небольшой караван, оставленный кем-то без лошадей, прямо рядом с домом местного головы. Первыми его заметили пастухи, но, не придав особого значения подобной странности, решили попросту пройти мимо, собирая коров и овец у хозяев окрестных дворов. Однако, чем больше народу выходило на улицу, тем больше между ними разносилось возгласов по поводу странного груза, и спустя полчаса несколько человек уже стояли перед домом головы, поглядывая на мешки с завидным постоянством. Вскоре к ним присоединился и сам голова, выйдя во двор с большой книгой в руках. «Чего, Сагри, скажешь?» Лукаво кинул в его сторону один из местных болтливых заводил по имени Мал. «Видать, получку тебе прислали в ентом году раньше времени, а?» «Помолчи, Мал!» Спокойно приструнил его голова и подошел поближе к телегам. «Чё ж, это за добро-то тут оставили?» Покосилась на телеге старая тетка Марго и обратилась к своей подруге, стоявшей рядом. «Ты ведь тоже слышала, как ночью их по дороге завозили сюда, да?» «Ага», — ответила в торопях ее охотная до слов собеседница. «Под утро прям. И так быстро распрягли лошадей-то, раз, и нету уже». «Ну, это...» — заявил голова Сагран и крякнул. «Чего в мешках-то? Смотрели уже, небось, кто? А то в учетном журнале этого груза не было». «Зерно там!» — раздалось откуда-то позади всех после недолгой паузы. Это был голос деревенского кузнеца. «И сколько же тогда тут зерна?» — выдохнул голова вместе с остальными, отойдя немного в сторону. «А что, Нойк, никого из людей рядом не было, когда его тут нашли?» «Так был бы. Уже давно бы расспросили», — строго ответил кузнец и, развернувшись, пошел обратно к своему дому. «И то верно!» — мотнул головой в его сторону кто-то из стоявших рядом. «А ну отдай!» — прокричала вдруг маленькая Нала, побежав за своим братом по соседнему двору. «Дядя Сагрин, лови его!» Переступив дорогу несущемуся от нее со всех ног по стреленку, голова лихо поймал его за рубаху и прижал свою ладонь к груди мальчика. «А ну, чего это у тебя там в руках?» — добродушно спросил он, но непокорный малец тут же сжал находку в руках и закрутился. «Мое! Я нашел!» — кричал проказник. Но Сагран, воспитавший уже двух сыновей, знал, как найти подход к ребенку. «Я только посмотрю, а потом тебе отдам обратно. Честно», — заявил он мягким голосом. «Ну как? Дашь посмотреть?» «Честно?» — возразил ему недоверчивый мальчонка, но, глядя в спокойное, усатое лицо старика, решил все же медленно разжать руки, передав ему свое новое сокровище. «Читай, Сагрин, читай! Ты у нас хорошо читать обучен!» Стало тут же доноситься от стоявших позади головы жителей предместий. Развернув скомканную записку, голова стал медленно продираться сквозь начерченные в ней закорючки слов, озвучивая их разраставшейся вокруг него толпе крестьян. «Жители мести, предместий, сей груз ваше налог зерном, за прошедший год берите свое зерно по домам и не платите более дожу ни зерном, ни деньгами. Не берите с него эту поганую магию. Дурит он вас, забирает себе больше половины. Вот, «Это все вроде», — перевернул голова листок в поисках других слов, написанных на обороте. «Это чего ж значит?» — нетерпеливо выкрикнул ему Мал. «А то и значит», — сварливо ответила ему жена гончара. «Замолчи уже, дай голове сказать». «А я не понял», — попытался было снова возразить ей Мал, но быстро затих под грозным взглядом Сагрена. «Ну, что думаете?» — тяжело вымолвил он, обращаясь к жителям. По толпе поползли тихие судачества. «У тебя сколько коз померло зимой от голоду?» — спросила какая-то баба рядом. «Две», — отозвался ей другой женский голос. «Ну так зато свечки не надо теперь покупать и масло», — поспорила с ними третья. Неожиданно кто-то позади выкрикнул и вышел вперед, заявив на всю толпу. «Пущай Адва скажет! У ней зимой дочка умерла от недоимки!» Постепенно народ расступился, и в центре образовавшегося круга показалась усталая хромая женщина. Ее волосы были растрепаны под старым платком, а на плечах висела поношенная тужурка с облезлыми вихрами шерсти, запятнанная грязью. Разжав сухие губы, женщина заговорила спокойным, почти безразличным тоном, уткнув свои глаза в землю. «Да ладно, ладно. А что мне сказать? Зерно, говорите, привезли?» Вдруг ее взгляд стал кристально отточенным и ясным. Не переставая смотреть себе под ноги, она вдруг холодно заверещала. «А где ж тогда было ваше зерно раньше, когда моя больная дочь еле двигалась в кровати, а? Где была ваша магия и ваши чертовы магусы из города, когда ее закапывали в снег?» Дальше она уже не могла говорить. Лицо женщины исказилось, и из глаз потекли слезы. Старые ноги уже не держали ее. Упав на колени, она оказалась подхвачена другими и бережно оттащена ими в сторону от злополучных телег. Как бы то ни было, ее реакция очень сильно подействовала на толпу. В первые моменты стоявшие ближе всего к телегам мужики хотели даже организовать разгрузку мешков, но голова быстро махнул им рукой, и те успокоились. «Ну, не знаю. Вроде как Адва права!» — снова зарокотала толпа. «А как же магия? Мы же ее уже запользовали в том году!» «И тепло было, и свет, и вода даже в колодцах не портилась весь год у тех, кто взял. Сама подымалась и очищалась». «Это ж сколько времени освободилось! Раньше все это самим приходилось делать и...» «Хотя вон и за ремонт теперь почему-то стали собирать в два раза чаще. Что скажешь?» «А ты?» «Ну, довольно!» — опытным возгласом прервал их Сагрен. «Довольно. Пока Фаренов парень из ихней школы магии не вернется, мы сами ничего себе наколдовать не сможем. Поэтому давайте решать, что делать будем». «Да обратно, к дожевым ребятам его, в контору!» — отозвался какой-то мужик, которого тут же поддержали и остальные. «Не знаю, чего они хотели, но без магии нам всем снова пришлось бы туго», — осторожно проговорил стоявший рядом с головой Васна, обращаясь к своей жене. «Ага», — подтвердила та. «Пусть зерна и мало нам самим остается, но зато немножко деньжат можно поднакопить». «И скотину теперь в хлеву кормить и доить легче на свету-то. А что ремонт такой дорогой стал, так это везде, наверное, сейчас так». Нахмурившись, голова медленно отошел от них в сторону и потер свою шершавую щеку. Еще никогда в жизни ему не приходилось сталкиваться с такими непонятными подарками, ставящими под сомнение всех и вся из его родных предместий и кидающих тень на их общее сосуществование с городом. «Ну, вот что!» — снова крикнул он в толпу, прекращая бесполезные споры. «Слухайте меня! Не место этому зерну в наших предместьях, а потому, Васна, Ягинс и ты, Сивый, берите наших последних лошадей и тащите отсюда это зерно обратно к правительственному зданию в город. Наше оно, не наше, хрен с ним. Уж лучше так, чем потом иметь дела с магусами». «Чего?» Как же это?» — возмутился кто-то из толпы, но тут же был задавлен остальными голосами своих соплеменников. «Правильно! Верно! Верно, Сагрен!» «Так оно будет лучше», — горестно подумал про себя голова, в последний раз оглядев телеги у своего дома. И, помянув, сколько труда стоит человеку собрать хотя бы десятую часть этого урожая своими собственными руками, добавил: «И только попробуйте мне по дороге уронить или стащить хотя бы один мешок. Я вам уши-то тогда понадеру».